Глава восьмая. Они оказались в водяном смерче, в черном, как ночь, холодном, как лед, яростном, как шторм, в водовороте, который тащил, швырял, оглушал и давил их. Купер-старший с сыном чувствовали себя беспомощными, точно обломки досок или водорослей, влекомые волной. Гневная стихия крутила и била их, как хотела. Кругом лишь вода, ни поверхности, ни воздуха, ничего. Плыть некуда. Единственной, несомненной реальностью была ожидавшая их скорая смерть. Инстинктивно оба во время падения набрали в грудь побольше воздуха. Единственное, что им оставалось после падения в воду, — задержать дыхание. Легкие вот-вот разорвутся. Воздуха, воздуха! Господи Боже, дай воздуха! Вода несла их, они не знали, куда, да через несколько секунд это будет уже неважно. Они были пленниками стихии, увлекаемые в неизвестность. Давление воды расплющивало их тела, словно молот кузнеца. Джей почувствовал, что сознание оставляет его, и он впадает в забытье. Скоро он увидит Христа. Это была его последняя мысль перед тем, как он окончательно погрузился во мрак. Боль, жгучий вкус соленой воды, резь в желудке, рота, нет, нет, кашель. Соленая вода фонтаном выплескивается изо рта на мокрый холодный камень, на котором он лежит. Кто-то прикасается к нему. Глаза Джей открылись, но в первое мгновение он не увидел ничего, кроме переливающихся, мелькающих бликов и цветных пятен. Глаза резало и жгло. Горло и желудок были словно наполнены раскаленными углями. Он судорожно, болезненно вздохнул и вновь отчаянно закашлялся, с каждым толчком извергая на свое ложе новую порцию морской воды. «Теперь отдохни», — долетел до него чей-то голос. «Старайся дышать ровнее. Для начала этого хватит». Он вновь набрал полную грудь воздуха. И вновь это оказалось мучительно больно. Он был рад тому, что дышит, но боль не проходила. Легкие ныли и горели, кашель не унимался. В глазах по-прежнему стояла сплошная муть. Рядом кто-то также зашелся в приступе судорожных вздохов и кашля. Должно быть, отец. А незнакомый голос все успокаивал их, веля расслабиться и дышать. Да, просто дышать. Вот так они и делали. Прошло довольно много времени. Джей почувствовал, что в голове у него наступило просветление. — Пап! — слабо, хриплым голосом позвал он. — Что? — откликнулся тот, но тут же захлебнулся в новом приступе кашля. — С вами уже все в порядке, — заговорил незнакомец. — Вовремя я вас поймал. Теперь хорошенько прокашляйтесь. Это лучшее средство. Джей начал ощущать свои руки. К ним вернулась способность двигаться. Он поднял одну руку и протер глаза от застилающей их пелены. Затем взглянул туда, откуда исходил неизвестный голос. Их спаситель оказался добродушного вида, коренастым человеком с черными кудрявыми волосами. Он сидел между Джеем и отцом, простирая над каждым из них руку. Перед ним стояла керосиновая лампа. Одежда была мокрой, хоть выжимай. Он казался озабоченным. Джей на мгновение заглянул в его излучавшие доброту глаза и спросил: — Вы спасли нас? Человек кивнул. — Вы прошли невредимыми сквозь водоворот. Поистине с вами был Бог. Джей метнул взгляд на отца. Тот также смотрел на Спасителя и улыбался влажными солеными губами. Собравшись силами, доктор протянул руку и коснулся руки незнакомца. — Вы Адам Маккензи? — Да! — с неожиданной радостью воскликнул тот. — Я доктор Джей Купер, а это мой сын Джей. Мы здесь по поручению Международного миссионерского союза. Вы приплыли ко мне на помощь! — еще больше обрадовался мужчина. Доктор Купер выглядел как мокрый кот, Джей не лучше, и поэтому оба не могли удержаться от смеха. — Джей, — заговорил Купер-старший, дыхание которого, наконец, пришло в норму. — Позволь представить тебе настоящего Адама Маккензи. Джей поочередно смотрел на отца и истинного Маккензи, и в голове его роились вопросы. Однако первым задал вопрос сам миссионер. — А как вы узнали меня? — По фотографии, которую я нашел в столе этого... Как его там на самом деле? — мотнул головой куда-то наверх Купер-старший. — Стюарта Келна, — подсказал собеседник. Доктор приподнялся с камня, на котором лежал... — Да, именно. Джей, опершись на подставленную Адамом руку, с трудом встал на ноги и переспросил. — Келна? — Помнишь, Джей? — обратился доктор к сыну. — Дюлани назвал его этим именем. — Но зачем тогда этому Келна было выдавать себя за Адама Маккензи? Добрый миссионер казался удивленным и даже немного разгневанным. — Что? — Стюарт Келна выдает себя за меня? «Все очень просто», — объяснил доктор. «Это было сделано для того, чтобы сразу сбить нас с толку и не дать отправиться на поиски настоящего Маккензи».